Она любила бланманже. Она любила бланманже. Она читала Беранже, и были все ее движе ужасно грациозны. Ее увидев неглиже, сказал я только «надо же!» и полюбил ее уже, теперь совсем серьезно. В ее глазах был скрыт тайник, в ее словах журчал родник. Но разговор у нас возник про наши отношения. Она устроила вдруг крик, и я, конечно, сразу сник. Похож стал на пиратский брик на краешке крушенья. Идя по лезвию ножа, стоп-кран я вовремя нажал. Я был услужливей пажа, распахивая двери, пока ее я провожал по пудре от мадам Роша. Текли остатки миража. Я им уже не верю.